Там есть. Да, алло, алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Могу услышать, Сергей Владимирович? Ну, а чё ж нет-то, конечно. Никогда. Точно? Ну? Да-да-да. Это вы или нет? Ну, я, да-да. Чё, у нас нет? Проблемы сегодня у Сергея Владимировича возникли. Сергеем Владимировичем? Я говорю, какие-то проблемы у Сергея Владимировича, что ли, возникли? С Кулешовым есть небольшие. Небольшие? Ну, если небольшие, значит, они решаемые, скорее всего, да? Ну, я думаю, решаемые. Ну, если есть чем думать, то, конечно. Ну, рассказывайте, как зовут вас? Меня зовут Станислав Константинович. Как? Станислав Константинович. Ух ты! Станислав Константинович. Не Михайлов фамилия, случайно? Нет. Ну, понятно. Ну, слушаю тогда вас, Станислав Константинович. Это первое корректорское бюро. Так. Что-то впервые что-то слышу. Какое бюро? Впервые слышите? Первое корректорское бюро. Ох ты, как звучит красиво. Так, и что там у нас? Звонили уже. Когда? Да, это было уж когда, давно, я уж не помню, кто мне постоянно звонят. Разные. Так, ну рассказывайте, с каким вы ко мне сегодня приветом? Там по долгу 120 тысяч. Так. 120 рублей. Угу. Ну, все нормально он себя там чувствует, нет? Что, долг? Но. Не знаю, вам виднее. Ну не буксуй, говори, что ты, не стесняйся. Я же говорю, вам виднее. Ну, а тебе? А мне? Да, мне что, вы скажите мне, оплачивать собираетесь? Конечно, как обычно. Как обычно. И когда это произойдет? Ну, в ближайшее время, я думаю, произойдет. Когда надо это? За 10 лет почему вы не решили вопрос? Как, сколько не решил? За 10 лет. Ну, еще 10 подождем, и потом уже решим точно. Вы думаете, что за 10 лет ничего не будет? Давайте еще десяточку подождем, ну, пятерочку хотя бы еще подождем. 5. Нельзя уже столько ждать. Не понял. Сергей Владимирович, нельзя, говорю, столько ждать уже. А что, почему 10 подождали, блин, а что 5-то не подождете? Ну хотя бы 3 годика, дяденька. 3 годика? Ну хотя бы подождете еще, нет? 3 годика тоже вообще не получится, никак. Ну ебаться в Дарданеллу, что ж тогда делать-то мне? Уж застрелиться что ли пойти или что? Есть какие-то предложения? Да, есть. Ага. 70% вам готовы простить. Опа! Что, серьезно? Или ты балдеешь? Да, серьезно. Слушай, записи ведутся, Станислав. Я знаю. Я знаю. Да, если ты меня обманешь, я с тебя буду спрашивать, как с красивого, блядь, из понимающего. Понял? И бороду. Пожалуйста. И бороду тебе прикреплю, блядь, за это, с усами, как у Стаса Михайлова. Знаешь, такая заебательская есть. Я вам серьезно говорю. Че, а сколько 70% это сколько? Потому что я сейчас машину продал, у меня как раз бабки есть, нахуй, думаю, распрощаться. 36 155 рублей. Ебаться в Дарданеллу. Это что, блядь, это как клиенту мне или как пенсионеру такие скидки? С чего ради это? Просто как акция. Просто акция? Да. Слушай, Станислав, а что там в пометках еще не стоит, что я такой хуйней не мажусь? Извини за выражение, это мазью артековской. Какой пометки еще раз? Да? Пометки там нету, что я мазью артековской давно уже не мажусь. Да нет, пометки. Да. О, блин, хуёво. Что-то ребята там, по-моему, не доглядели. Я же не мажусь такими мазями уж давненько, как бы. С детского садика. И в чем дело? А вы не верите в акцию? Как какую, в акцию? Как да, не верю, блядь. Я вообще без веры жить не могу. Во что-то же надо верить, блядь. Ты веришь в что-нибудь вообще? Нет в этой жизни? Я надеюсь и верю, что вы оплатите. Это хуёво. Хуёво. Не веришь. Очень плохо. Всегда надо людям верить, понимаешь? Тем более, блядь, Сергея Владимировича. Слушай, вот ты мне нравишься. Вот знаешь, сколько коллекторов звонят, вот ты мне больше всех понравился. Ни дату рождения не спросил, нихуя, какие-то скидки мне предоставил, блядь. Ну все, я уже растаял. Уже, в принципе, растаял. Тут маленько опечалился. Думаю, может, блядь, не этому Сергею Владимировичу звоните. Станислав Константинович. Ну, фамилию, имя, отчество, я же назвал ваше, вы сказали, да. Ну, их, блядь, ты миллион, нахуй, таких, как я, дураков, блядь. А дату рождения ты не уточнил. Поэтому тут, блядь, видишь, спорный вопрос. Есть все-таки скидка или нет? Вот для меня лично. Нет никакого, да? Ну, опа, еще информацию слил. Еще информацию слил. Так. Что делать будем? Станислав. Делать-то. Ну как, чем? Взял информацию и слил мне. Про Сергея Владимировича. А? Нет. Не, а кто это такой, слушай, 12-го, который? Тоже есть такой, что ли, у вас? Ну, видимо, есть. Раз ну, в смысле, видимо. Находится. Ты давай не буксуй, нормально говори. Будь мужиком. Либо да, либо нет. Так. Я же говорю, есть такой, у вас в базе есть. Тоже должник, да? Тоже должник? Тоже. О, красиво под запись разговора ты мне скрыл человека. Ну что, тогда готовься. Саш, не надо его так сильно. Тогда готовься. Готовься, говорю. К проверке. К проверке прокурорской. Ты что, оглох, что ли, там, или что? Взял информацию мне скрыл за должника. Это вообще нормально, нет? А что я учился? Ну как, ты сказал, мне дату рождения назвал. Сначала назвал фамилию, имя, отчество. Общался непонятно с кем, какие-то акции мне предлагаешь. Потом называешь дату рождения полностью человека и говоришь, да, это должник. Вот, я уже знаю. Да, я спросил вас фамилию, отчество. А потом да. Сам еще сказал дату рождения назвал. Я тебя спросил, должник, ты говоришь, да, должник. Был такой момент под запись разговора? Да, был такой момент. Ну вот и все. Тогда сейчас у нас какая? Следующая у нас ступень это какая? Ты сейчас идешь, короче, после работы. До скольки работаете вы? Допоздна. Допоздна. Ну нихуя, там есть круглосуточные аптеки у вас в Москве. С Москвы же звонишь или откуда? Кто есть круглосуточные? Аптеки. А, аптеки. Ну, вот. Поэтому идешь в круглосуточную аптеку, покупаешь для начала вазелина. Ну там уже смотри сам, какой тебе подойдет, блядь. Клубничный, там банановый, нахуй. Вот. И все. И как бы готовься. Ну там, понимаешь, да, слил информацию третьему лицу. Что за это грозит? Или тебе маленько это рассказать, какая статья, там, что, кого? Да нет, не надо. Не надо? Сам знаешь, да? Примерно, чем сейчас попахивает. Угу. Да, Слав, еще фамилию это назови под запись разговора. Какая я забыл маленькая фамилия твоя? Твоя? Фамилию еще это назови. Будь сказочный. Решетников. Как? Решетников. Ну тебе как раз подходит, нахуй, фамилия даже. С решетками будет связана, блядь. Заедешь, блядь, в тюрягу, тебя сразу признают своим, скажут, о, славян, справа тут у них, короче, толчок есть, нахуй, скажешь, пока сюда присядь, а тут маленько подразберемся, либо на толчке будешь проживать, либо под шканарем, нахуй, и все. Блядь, Славка, тебе, Станислав, тебе вообще повезло вот в этом плане, блядь, я тебе хочу сказать. И решето, короче, ты будешь потом уже не решетников, а решето. Представляешь, тебе как начнут там 8 дыр ебать. Ой, блядь. Мечта, по-моему, да, Слав, твоя сбылась, мне кажется. Что-то вот сердце подсказывает. Не кажется? Еще раз. Я говорю, мечта твоя сбылась. Понимаешь, в чем дело? Нет? Сейчас тебя привлекут. Сейчас тебя привлекут за то, что ты слил третью информацию третьему лицу. Понимаешь, в чем дело? Нет? Сейчас вот этого человека, ну, мало ли, блядь, ты как бы там еще молись, начинай молиться, чтобы с ним ничего не случилось. Это хуй ее знает. По трамвай бы пойдет, блядь. Человека скажет, что коллектора приехали, въебали. Кто первым подозреваемым будет? Ты. Потому что ты слил информацию. Сначала ты назвал фамилию, имя, отчество. Потом ты предоставил, блядь, дату рождения полностью. И сказал еще под запись разговора, что да, это должник. Все. Станислав, на этой ноте мы с тобой прощаемся. И встретимся мы, наверное, с тобой где? Где? Ну, как ты думаешь, где мы с тобой встретимся? Не знаю. Не знаешь? Угу. Ну, для начала это, заедем к вам на профсоюзную 56 там, или 57, я уже забыл, с прокурорами. Запись разговора я, естественно, предоставлю. Ну, может быть, и предоставится возможность тебе засадить там, нахуй, на пол Федора. Хуй его знает, там, или по губам поводить тебе. Как ты лучше любишь? Как ты вариант какой рассматриваешь больше? По губам тебе поводить хуем или в очко выебать? Никакой вариант не рассматриваю. Ну а чё? Почему не? Тебе сейчас проще со мной договориться насчет этого, либо я бы тебе влупил бы на пол Федора нахуй, или по губам поводил, либо я сейчас эту информацию передам во внутренние органы, нахуй, ну прокурору какому-нибудь желательно. Он сейчас прослушает, нахуй, эту информацию, и все, и тебе статья хуяк автоматически прилепляется. Понимаешь, в чем дело, нет? За слив информации. Да, понимаю. Ну, что, как вопрос будем решать? Может, хуй тогда понюхаешь хотя бы через трубку? Нет. Нет, нет. А что? Либо сидеть будешь, либо через трубку просто хуй понюхаешь и все так. Ну, учить не буду, а так вот, знаешь, как табак у детей нюхает? Ну, или эти бабки с дедами, знаешь, как табак нюхают? Так его раз и... блядь. Вот так вот сделаешь, короче, сейчас, под запись разговора. И все, короче, я тебя прощаю. Нет, не буду так делать. А? Нет, не буду так делать. Ну, сидеть тогда поедешь. Сидеть поедешь. Я сейчас что сделаю? Сейчас в соцсетях для начала найду этого человека. Понял? Слышишь меня? В соцсетях сейчас найду этого человека. Он в любом случае есть. Я знаю. Я найду его. Попробую с ним попереписываться. Подскажу ему, что нужно сделать, чтобы привлечь тебя. Понимаешь, в чем дело? И тебя привлекут. Примерно я тебе накидал тему, как, почему тебя привлекут. Ну, он сначала получит пизды. Ну, не пизды, вернее, а может об этот удариться, как его. Об угол, башкой. И найдет свидетелей, что приехали нахуй. Звонили сначала с прима-коллекта. У меня ни с кем не было конфликта никогда. Только единственный прима-коллект мне звонил. О, этот ебаный. Первое коллекторское бюро. Тут приехали какие-то ребята, блядь. Прилюдно меня избили. При этом найдутся свидетели, понимаешь? В чем дело, нет? Вот. А как бы я человеку этому подскажу? То есть я ему запись эту предоставлю, как ты слил информацию, и все. Понимаешь, в чем дело? И пиздец, и вашу контору накроют, ну, в первую очередь тебя, и контору вашу, нахуй, там, лицензии лишат, там, ну, вот это, ты понимаешь, о чем говорю, да? Понимаю. Ну, а ты давно работаешь-то, нет? Почти. Да, почти, блядь, сука, и такую оплошность, ебаный в рот, блядь, допустил, это пиздец, ни на один хуй не напялишь. Че, хуй через трубку понюхаешь, нет, последний раз предлагаю? Нет, нет. Ну... Давай тогда на полфедора хоть влуплю тогда, раком вставай сейчас. Нет, всего доброго, до свидания. Ну пошел нахуй тогда. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.